Он смотрел один и тот же фильм, сидя в бетонной коробке, засоряя свой внутренний мир, опрокинув стопку за стопкой. Алкоголь, табак, порошок на стеклянном журнальном столе. Безмятежно и хорошо, где-то там, забывшись во тьме, умывался снова кровью и потом, запуская демонов в своей голове. Пытался встать, но падал большим бегемотом, твердя каждый раз о какой-то войне. Выстрел в подставке, заклятым ковер, испачкан мундир. Выцвел, выдали справку, не нужен такой уже командир. Выстрел в подставке, заклятым ковер, испачкан мундир. Выцвел, выдали справку, не нужен такой уже командир. Полковник давно не получает почту, не вспоминали о нем и его заслугах. Только отказ и снова отсрочка, чтоб не надел в погонах кочугу. Бил себя в грудь, тряс орденами, в военкоматах отбивал порог. Слышал все время в глазах со слезами, отчаянно болен, и возраст не тот. Выстрел в подставке, заклятым ковер, испачкан мундир. Выцвел, выдали справку, не нужен такой уже командир. Выстрел в подставке, заклятым ковер, испачкан мундир. Выцвел, выдали справку, не нужен такой уже командир.